33. Бегство. Лавальер вышла вместе с патрулем. Патруль направился по улице Сент-Анаре направо. Лавальер машинально повернула налево. Лавальер приняла решение, ее намерения определились. Она хотела поступить в монастырь кармелиток в Шайо, настоятельница которого была известна строгостью, наводившей страх на придворных. Лавальер совсем не знала Парижа. Она никогда не выходила пешком и не нашла бы дороги даже в более спокойном состоянии. Неудивительно, что она сразу повернула не в ту сторону, куда было нужно. Ей хотелось как можно скорее удалиться от дворца, все равно куда. Она слышала, что Шайо расположен на берегу Сены, и направилась к Сене. Она свернула на улицу Кок, и так как не могла пройти через Лувр, то направилась к церкви Сен-Жермен-Эл-Оксер-Руа, по пустырю, где впоследствии Перо построил знаменитую колоннаду. Вскоре она вышла на набережную. Она была возбуждена и шла быстро, едва чувствуя слабость, которая время от времени заставляла ее слегка прихрамывать, напоминала о вывихе, полученном ею в детстве. В другие часы ее внешность вызвала бы подозрение даже у наименее проницательных людей, привлекла бы внимание самых нелюбопытных прохожих. Но в половине третьего утра парижские улицы почти безлюдны. На них попадаются только трудолюбивые ремесленники, отправляющиеся на дневной заработок, или же бездельники, возвращающиеся домой после разгульной ночи. Для первых день начинается, для вторых он кончается. Лавальер боялась всех встречных, так как она по неопытности не могла бы отличить честного человека от негодяя. Нищета была для нее пугалом, и все люди, которых она встречала, казались ей бедняками. Несмотря на беспорядок в туалете, она была одета изящно, так как на ней было то же платье, в котором она являлась накануне гудовствующей королеве. Кроме того, ее бледное лицо и красивые глаза, видневшиеся из-под плаща, который она приподняла, чтобы смотреть на дорогу, возбуждали различные чувства у прохожих. Нездоровое любопытство у одних, жалость у других. Так дошла Лавальер, страшно волнуясь, торопясь и спотыкаясь до Гревской площади. Время от времени она останавливалась, прижимала руку к сердцу, прислонялась к стене, чтобы передохнуть, и затем еще быстрее устремлялась вперед. На Гревской площади Лавальер столкнулась с тремя подвыпившими оборванцами, которые исходили из барки, причаленной к набережной. Барка была нагружена вином, и было видно, что эти люди отдали честь ее грузу. Нестройными голосами они воспевали Бахуса и, спустившись на набережную, загородили дорогу молодой девушке. Лавальер остановилась. Они тоже остановились при виде женщины в придворном костюме. Потом взялись за руки и окружили Лавальер, напевая: «Бедняжка, ты скучаешь. Пойдем посмеемся вместе». Лавальер поняла, что эти люди помешают ей идти дальше. Она сделала несколько попыток к бегству, но все они были безуспешны. Ноги у нее подкосились, она почувствовала, что сейчас упадет, и отчаянно закричала. Но в то же мгновение окружавшее ее кольцо разорвалось под чьим-то мощным натиском. Один из оскорбителей кубарем полетел налево, другой покатился направо, к реке, третий пошатнулся. Перед девушкой стоял офицер мушкетеров с нахмуренными бровями, угрожающе сжатыми губами и поднятой рукой. При виде мундира, особенно же испытав силу человека, носившего его, пьяницы разбежались. «Вот тебе раз!» — воскликнул офицер. «Да ведь это мадемуазель де Лавальер». Ошеломленная тем, что произошло, пораженная звуками своего имени, Лавальер подняла глаза и узнала Д'Артаньяна. «Да, сударь, это я». И она схватила его за руку. «Вы защитите меня, господин Д'Артаньян», — произнесла она умоляющим голосом. «Конечно. Но куда же вы идете в такой ранний час?» «Шайо». «Шайо? Через Рапе? Ведь вы, мадемуазель, удаляетесь от него». «В таком случае, сударь, будьте добры, укажите мне дорогу и проводите меня». «С большим удовольствием». «Но как вы очутились здесь? По какой милости неба вы подоспели мне на помощь? Право, мне кажется, что я вижу сон или схожу с ума». «Я очутился здесь, мадемуазель, потому что у меня дом на Гревской площади. Вчера я пришел сюда за квартирной платой и здесь заночевал. Теперь мне хочется пораньше попасть во дворец, чтобы проверить караулы». «Спасибо», — сказала Лавальер. «Я объяснил ей, что делал», — подумал Д'Артаньян. «Но что делала она и зачем идет в Шайо в такой час?» Он подал ей руку. Лавальер оперлась на нее и быстро пошла. Однако чувствовалось, что она была очень слаба. Д'Артаньян предложил ей отдохнуть. Она отказалась. «Вы, должно быть, не знаете, где Шайо?» — поинтересовался Д'Артаньян. «Не знаю». Туда очень далеко, все равно. По крайней мере, Лье. Ничего, я дойду. Д'Артаньян больше не спорил. По тону голоса он всегда отличал серьезно принятые решения. Он скорее нес, чем провожал лавальер. Наконец показались холмы. «Кому вы идете, мадемуазель?» — спросил Д'Артаньян. «Кармелиткам, сударь». «Кармелиткам?» — с изумлением повторил Д'Артаньян. «Да. И раз Господь послал вас на моем пути, примите мою благодарность и прощайте». «Кармелиткам? Вы прощаетесь? Значит, вы хотите поститься?» — вскричал Д'Артаньян. «Да, сударь. Вы?» «В этом вы, за которым мы поставили три восклицательных знака, чтобы придать ему как можно больше выразительности, заключалась целая поэма. Оно воскресило у лавальер старые воспоминания о Блуа и ее недавнее прошлое Фонтенбло. Оно говорило ей, вы могли бы быть счастливы с Раулем и стать такой могущественной с Людовиком, и вы хотите постричься?» «Да, сударь», — отвечала она, — «я. Я хочу стать служительницей Божьей, я отказываюсь от мира». «Но не ошибаетесь ли вы относительно своего призвания? Не обманываетесь ли вы относительно воли Божьей?» «Нет, потому что Бог послал мне вас навстречу. Без вас я, наверное, не попала бы сюда. Значит, Бог хотел, чтобы я дошла до цели». «Сомневаюсь», — сказал в ответ Д'Артаньян. «Ваше рассуждение кажется мне чересчур хитроумным». «Во всяком случае», — продолжал лавальер, — «вы теперь посвящены в мои планы. Мне остается только попросить вас о последней любезности, заранее принося вам благодарность». «Говорите, мадемуазель». «Король не знает о моем бегстве из дворца». Д'Артаньян отступил в удивлении. «Король», — продолжал лавальер, — «не знает, что я собираюсь постричься». «Король не знает?» — вскричал Д'Артаньян. «Берегитесь, мадемуазель. Вы не предусмотрели всех последствий вашего поступка. Без ведома короля ничего нельзя предпринимать, особенно придворным». «Я больше не придворная, сударь». Д'Артаньян смотрел на девушку со все возраставшим удивлением. «Не беспокойтесь, сударь», — говорила она, — «все предусмотрено. И к тому же теперь было бы поздно менять решение. Дело сделано». «Что же вам угодно, мадемуазель?» «Сударь, я умоляю вас дать мне клятву из жалости, из великодушия, из чувства чести. В чем?» «Поклянитесь мне, господин Д'Артаньян, что вы не расскажете королю о встрече со мной и о том, что я в монастыре кармелиток». Д'Артаньян покачал головой. «Я не дам вам такой клятвы», — отказался он. «Почему же?» «Потому что я знаю короля, знаю вас, знаю себя самого, знаю человеческую природу вообще. Нет, такой клятвы я вам не дам». «В таком случае», — произнесла лавальер с силой, которой от нее нельзя было ожидать, «вместо того, чтобы благословлять вас до конца моих дней, скажу вам, будьте прокляты, вы делаете меня несчастнейшей из всех женщин». Мы уже говорили, что Д'Артаньян умел различать голос сердца. Восклицание лавальер взволновало его. Он увидел, как исказилось ее лицо, как дрожь пробежала по ее хрупкому и нежному телу. Он понял, что сопротивление убьет ее. «Пусть будет по-вашему», — согласился он. «Будьте спокойны, мадемуазель. Я ничего не скажу королю». «Спасибо вам». «Спасибо», — воскликнул лавальер. «Вы великодушнейший из всех людей». И в порыве радости она схватила руку Д'Артаньяна и крепко пожала ее. Мушкетер был тронут. «Вот тебе раз», — удивился он. «Она начинает тем, чем другие кончают. Как тут не растрогаться?» В припадке горя лавальер присела было на камень, но собралась силами, встала и направилась к монастырю, очертания которого обрисовывались на бледнеющем небе. Д'Артаньян издали следил за нею. Дверь в монастырскую приемную была приоткрыта. Лавальер скользнула туда, как тень, и, поблагодарив Д'Артаньяна легким движением руки, скрылась. Оставшись один, Д'Артаньян задумался над только что происшедшим. «Вот так положение», — размышлял он. «Хранить такую тайну — все равно, что носить в кармане раскаленный уголь и надеяться, что он не прожжет платье. Выдать же тайну после того, как поклялся хранить ее, было бы бесчестно. Обыкновенно хорошие мысли приходят мне в голову мгновенно. Однако на этот раз, если я не ошибаюсь, придется порядком потрудиться, прежде чем я найду решение вопроса. Куда направить путь? Ей-богу, в Париж. Это правильная дорога. Только придется бежать бегом, а бежать лучше на четырех ногах, чем на двух. К несчастью, у меня теперь только две. Коня, корону за коня, сказал бы я, как говорят в театре. Впрочем, это будет стоить мне подешевле. У заставы конферанс стоит пикет мушкетеров, и там я найду целый десяток лошадей. Приняв это решение, Д'Артаньян тотчас же направился к пикету, выбрал лучшую лошадь и через 10 минут был во дворце. На башне дворца Пробило 5. Д'Артаньян осведомился о короле. Король лег в обычный час после аудиенции, данной им Кальберу, и, вероятно, еще спал. «Да», — сказал мушкетер, — «она не обманула меня. Король ничего не знает. Если бы ему была известна хоть половина того, что произошло, во дворце все были бы на ногах».